Глава 14. Тогда я пошла на сделку со своей совестью. Надо предпринять хотя бы еще одну попытку. «Ну хорошо, убедил», — покладисто заявила я и хлопнула пару раз ресницами. Даррен недоверчиво изогнул бровь, не прекращая улыбаться глазами. «Вот же, зараза подозрительная». Я перевела дух и стала медленно-медленно вставать с места, правой рукой опираясь на край стола, а левой — о спинку каменной скамьи. Всячески демонстрируя, что нацелилась на виноградину и очень по этому поводу волнуюсь. Карий взгляд мягко гладил мое лицо, манил, убеждал, что я делаю правильный выбор. Я чуть было не поддалась на его убеждение. Но в последний момент все же сделала резкий выпад вправо, чтобы схватить пустоту. Тарелка переместилась со стола на дальний от меня край скамьи. Разочарование было так сильно, хоть вой. Он все равно оказался быстрее. Но долго обижаться мне не дали. Сильные руки развернули, потянули вверх. Я и оглянуться не успела, как с бьющимся бешено сердцем оказалась в очередном безвыходном положении. Стою меж широко разведенных ног моего мучителя. Он меня крепко-накрепко держит обеими ладонями за талию, чтобы не рыпалось больше. Поясница моя упирается в край стола. А самое неприятное, что в таком неустойчивом положении я инстинктивно испугалась потерять равновесие и упасть. Падала бы я, конечно, недалеко. Собственно, траектория падения была бы одна, Даррену на грудь. Но тело-то этого не понимало. Оно действовало быстрее разума и подсказывало, что срочно нужно на что-то опереться. Это что-то, по досадной случайности, оказалось его же плечами. А улыбающийся рот с зажатой меж губ виноградиной, который он какой-то черной магией, не иначе, умудрился до сих пор не потерять, катастрофически близко к моему лицу. Даррен издевательски покачал головой влево-вправо, давая понять, что номер не пройдет. А я и сама уже понимала, что или буду есть на его условиях, или сегодня отправлюсь спать голодной. Оглушая мирно спящие горы и леса, звуками жалоб своего бедного желудка на то, какая же безголовая идиотина ему досталась в хозяйке. Но потом стало вдруг не до смеха. Потому что большими пальцами Даррен погладил мою талию, не отпуская, и как-то так по-особенному, что ощущения голода отошли на второй план. Я поперхнулась возмущениями и просто молча смотрела, как его лицо медленно приближается, как он подается вперед всем телом, заставляя меня отклоняться до тех пор, пока отклоняться стало уже некуда. Жесткое ребро стола под поясницей. Мягкие касания рук на талии и дразнящее прикосновение виноградина к губам. Можно сказать, он меня вынудил, но сопротивляться больше не было сил. Поэтому, когда прохладный бок зеленой спелой ягоды коснулся самой чувствительной кожи на внутренней поверхности губ, когда я почувствовала вкус сока, губы мои как-то сами собой раскрылись и позволили. Ягода мягко скользнула в мой рот. Он протолкнул ее языком. А после чуть отодвинулся, не выпуская меня из рук, и принялся с удовольствием наблюдать. Как я даже глаза прикрываю и чуть не стану от наслаждения. Никогда за всю мою жизнь не ела ничего вкуснее. Вторая половинка виноградины оказалась теплой. И на ней остались следы его зубов. И когда я ее проглотила, внутри словно зажегся маленький костер, который сначала тлел, а потом стал искрить все сильнее, требовать нового топлива. «Хочешь еще?» — хрипло спросил Даррен, и, не дожидаясь ответа, потянулся за новой ягодой, не отрывая от меня потемневшего взгляда. Как бы сильно я ни была на него зла, спорить было бесполезно. Я действительно слишком сильно, до боли во всем теле хотела еще, только не еды, а его самого. но ни за что бы в этом не призналась. «Теперь сама», — проговорил мой мучитель и снова прихватил ягоду губами. Откинулся на спинку скамьи, не сомневаясь, видимо, что я исполню приказ. А в комнате меж тем становилось все темнее. Солнце садилось. Уж не знаю, за лес или за склон горы, но оно словно нырнуло куда-то, и солнечные лучи уже до нас не доставали. Сквозь узкое окошко теперь сочилась вечерняя тьма. Она заливала нас обоих, дарила спасительный покров, прятала от чужих глаз. Мы не зажигали лампы. Я была этому рада. В темноте проще быть собой и сделать, наконец, то, чего так хочется. «Учти, ты меня заставил. Я не хотела». Короткий смешок. Вот и все, что он думает о моем вранье. Тычусь в полумраке, как слепой котенок. Двигаюсь медленно, наугад. Тянусь, тянусь. Ладони Натальи не помогают найти, только поддерживают и следят, чтоб не сбежала. И все равно сначала попадаю не туда. Мягко тычусь губами ему в щеку. Очень приятное ощущение. Позволяю себе не отстраняться, а осторожно вести по его коже, чуть касаясь, чтобы найти свою цель на ощупь. Неожиданное последствие. Пальцы сжимают мою талию, выдавливаются в тело почти до боли. Ему нравится? Ему правда нравится моя неуклюжая случайная ласка? Это открытие почему-то удивляет. У самых губ вновь смущаюсь. Сначала нащупываю путь кончиками пальцев. Прохожусь по бровям, прямому носу. Несмело касаюсь губ. Его руки и плечи кажутся напряженными, как будто он и сам потерялся в собственной игре и теперь ждет, что я сделаю дальше, с не меньшим нетерпением. Наконец набираюсь достаточно смелости, чтобы взять ягоду из его губ. Он снова ловит меня в ловушку. Обманывает. Разгрызает ягоду, и мне достается лишь половина. А наши губы соприкасаются в мимолетном поцелуе. Виноградный сок стекает липкими каплями мне на подбородок. «Еще!» Прошу, едва слышно. На этот раз я не ухожу далеко. На этот раз жду возле самых губ. И даже не знаю, чего больше — пищи или новых запретных прикосновений. Это не я. Он меня вынудил. Я вообще-то на него до сих пор ужасно зла. В этот раз кидаюсь быстро на абордаж и выхватываю ягоду раньше, чем он лишит меня целой половины. С отчетливым влажным звуком настоящего поцелуя, который в темноте было слышно так хорошо. Ладони перемещаются мне на спину. Гладят, путаются в длинных волосах. Новую виноградину я ему вкладываю в губы сама. Он снова тянется в темноте. Удивительно точно очерчивает прохладной ягодой контуры моих губ. Дразнит. Дразнит. Но в этот раз отдает сам, как только я ее пытаюсь забрать. И в тот же миг накрывает мои губы своими. По-настоящему, больше без игр. Жаркий, нетерпеливый, голодный поцелуй. Как будто не только я умирала в одиночестве от голода целый день. И будь я проклята, но снова отвечаю. Я уже поняла, как. Он прекращает поцелуй слишком быстро. Я не успеваю насытиться ни виноградом, ни им. «Еще!» Шепчу снова, почти безотчетно. Не знаю, когда он успел, но обнаруживаю себя вдруг сидящей на столе. А он нависает надо мной, плотно фиксируя ногами, опираясь о столешницу ладонями по обе стороны от моих бедер. «Больше нет», — мурлычет, как большой кот. А потом сходство усиливается, потому что он проводит языком по моему подбородку, слизывает сок. «Сладкая», — с моих губ срывается прерывистый вздох. Откидываю голову, совершенно теряясь в ощущениях. Его горячее дыхание на моем лице. Прикосновение носа к щеке, губы, язык. Снова и снова Даррен проводит кончиком языка там, где стекали сладкие капли. Мои губы полуоткрыты. Я дышу тяжело и во всем теле тоже чувствую томную тяжесть. Хочется, не понимаю, чего, но того, что происходит, уже недостаточно. Настойчивые поцелуи смещаются на шею. Там я тоже умудрилась испачкаться сладким и липким. Какой позор для леди. А впрочем, вряд ли меня можно еще считать леди. И оказывается, в этом есть свои преимущества. Хорошо, что он порвал тогда пуговицы на моем вороте. Жаль, что не порвал дальше. «Слушайте, ну чего вы там так долго дышите? Я уже спать хочу. Давайте скорее, что ли. Мне для отчета надо». Звучит унылый голос из-за двери. Мы с Дарреном переглядываемся и оба взрываемся хохотом.